Глава 11. Артур. Любой успешный врач идет по следку с совестью. Кто-то называет это примитивнее – договориться со своим внутренним бесом. Этот бес был не внутренним, он был реальным, а еще далеко не самым обаятельным, как мой внутренний, зато слишком уверенным в своей безнаказанности. Астахов ждал меня в одном из элитных загородных клубов. Лаконичный особняк, охрана, непрозрачные окна, бильярдные залы и девочки в коротких юбках, которые никогда не задают лишних вопросов. А логичное место для консервативной республики. Оттого еще более порочное, чем самый заправский бордель в центре Москвы. Амир настоял, чтобы я приехал не один. «Не геройствуй, брат». У него все-таки связи и зубы, но у нас челюсть сильнее. Вошли вдвоем. Якуба не втягивали. Он контролировал за периметром, чтобы в случае форс-мажора было кому действовать лояльно, решительно и оперативно. Нас уже ждали. Он сидел у окна в бархатном кресле, в идеально отутюженном пиджаке цвета темного вина с бокалом коньяка, без тени спешки. Без тени смущения или страдания на лице. Когда я вошел, он даже не встал. «Ну, здравствуй, доктор», — сказал лениво с едва заметной усмешкой. Совсем не так, как заискивал передо мной, когда предлагал вписаться в его сообщники и лишить Нику памяти. «Похоже, ты решил сыграть в рыцаря или в Казанову? Со вторым, правда, сомнительно. Моя жена холодна и фригидна». «Тут ты, дружок, просчитался». Я молчал, смотрел и молчал. Он кивнул на Амира. «А это, видимо, твой охранник, да? Или все же тот самый брат Северного фронта, который подчищает за тобой хвосты?» «Если ты вызвал нас сюда, чтобы блеснуть юмором, зря тратим время», — ответил Амир спокойно, но в голосе звенела сталь. Астахов отпил коньяк, скривил губы. «Хорошо». «К делу. Что ты хочешь, Титалович? Деньги? Договоримся. Я приехал за женой. Мы же на Кавказе. Разве по понятиям уводить замужнюю? Тебе по закону руку никто не пожмет. Я уже молчу про то, что Вероника шлюха, раз поехала с чужим мужиком». Он специально произнес ее имя с растяжкой, будто пробуя вкус на языке. Я медленно сделал шаг ближе, очень медленно, так, как подходит к дикой собаке, прежде чем перерезать ей горло. Вероника не предмет торга, это человек. Женщина, которую ты изнасиловал, изолировал, запугал и превратил в собственную куклу. Я не играю в игры, Астахов, я не политик, я хирург. Я всегда добираюсь до сути, иначе болезнь не устранить. Эта женщина теперь моя и останется со мной. И нет, она не шлюха, а мне будут и дальше пожимать руку. Знаешь почему? Потому что она никогда не была твоей. Ты ее тюремщик, а не муж. «Громкие слова», – пожал плечами он. «Но ты же понимаешь, что все это звучит очень романтично только для тебя. У нее фамилия моя, брак законный, документы безупречные. Свидетелей твоих гнусных обвинений в мой адрес нет». Я усмехнулся и сделал последний шаг, чтобы оказаться вплотную. «Есть. Теперь есть». Амир молча положил на стол тонкую кожаную папку. Астахов чуть подался вперед, открыл. Посмотрел несколько страниц. Замер. В его лице что-то дрогнуло, только на миг, но я видел. «Ты ведь любишь детские дома, Дима», — сказал Амир спокойно. «Приюты, интернаты. Все это такая благородная ширма и такая удобная среда, где девочка не может сказать «нет», а потом просто поступает в Москву по твоей программе. Удивительно, сколько одаренных сирот ты подобрал. Ты даже не скрывал свои тяги к юным. У тебя целая коллекция, не так ли? Среди них и несовершеннолетние есть. Даже медицинские освидетельствования после твоих бесед и посещений». Астахов закрыл папку, отложил в сторону. В голосе его появился хрип. «Шантаж?» «Правда?» – отрезал я. «Это только начало. Ты был уверен, что тебя не поймают, но ты ошибся. Она не единственная. Но она последняя, да? Почему она? Слишком красивая или мать оказалась чрезмерно боевой, и ты понял, что не сможешь замять? Другие ведь и вовсе были без родителей. Или дети алкоголиков и наркоманов, которым глубоко плевать на отпрысков?» Он резко встал. Его лицо было другим, настоящим, мерзким, отталкивающим. «Ты хочешь эту малахольную? Хорошо, забирай. Только не смей думать, что ты победил. Сломаешь ты ее быстрее, чем я. Она вся из трещин и шрамов, из боли. Ты влюбился в иллюзию. Она не цельная, она бракованная». У меня резко сдавила грудь. Пульс в ушах забился, как молот. «Я бы не стал ее брать, если бы знал, что у нее сердце чужое. Она потому, наверное, такая отрешенная от мира, не до женщина». Я даже не понял, как подошел совсем вплотную и с размаху врезал ему кулаком по челюсти. Он отлетел назад, ударился о стол. Посуда зазвенела. Я шел за ним, как зверь. Наступал. Еще удар. И еще. Я бил его так, как никогда не бил в жизни. За каждую девочку. За каждую травму. За Лейлу. За Веронику. «Это тебе за все, тварь. За нее. За то, как ты дышал в мою сторону. За сердце, которое она носит. А ты посмел обесценить». Он хрипел, кашлял, закрыл лицо руками, из носа ручьем текла кровь. Амир оттащил меня с трудом. У него был крепкий хват. Сердце колотилось, как в операционной перед разрезом. «Все, брат, все, поехали! Он уже проиграл, мы выиграли! Его сейчас же выкинут из республики, как собаку, а следующий этап – из Госдумы. Таким место в параше морально опущенными, а не законы принимать и в благодетели играть. Я доведу это дело до конца, обещаю!» Я выдохнул. Последний взгляд на эту пустую, избитую, распухшую куклу в костюме за полмиллиона. Он больше не казался хищником, только напуганным старым шакалом с поджатым хвостом. «Если еще раз приблизишься к ней, я не буду бить, я буду резать. Понял?» Астахов не ответил, только отвернулся, вытирая кровь с губ. Я вышел из этого здания в холодный чистый воздух и впервые за долгое время почувствовал вкус свободы. Не своей, ее.